В салоне дьявола не было, это точно. Джонас повернулся, оглядывая южную главную улицу в обеих направлениях. Целующаяся луна с полнолуния прошло только 2 дня, освещала ее как днем. Никого ни на мостовой, ни на дальней стороне, рядом с магазином продовольственных товаров. А на крыльце магазина только тотемы, изображающие хранителей луча, медведя, черепаху, рыбу, орла, льва, летучую мышь и волка. 7 из 12 в лунном свете яркие, как мраморные, и, несомненно, дети от них в восторге. Только тотемы, никаких мужчин. Хорошо, отлично. Джонас смотрелся в темный переулок между продовольственным магазином и лавкой мясника. Заметил движущие среди каких-то коробок тень. Напрягся. Тут же расслабился, увидев зеленые кошачьи глаза. Кивнул и вновь повернулся к дверям салуна. Открыл левую и, переступив порог, вошел в приют путников. Адан услышал скрип петли, но револьвер Джонаса уперся ему в висок, прежде чем он начал поворачиваться. «Сынок, если ты только не бродобрей, я думаю, что тебе следует опустить этот ножичек. Второго предупреждения не будет». «Нет», — ответил Адам. Джонас, который ожидал, что ему тут же подчинятся, и не рассматривал никаких других вариантов, остолбенел. «Что? Вы меня слышали?» — ответил Адам. «Я сказал нет». После того, как трое юношей поблагодарили хозяев дома на набережной и, попрощавшись, отбыли, Роланд предложил своим друзьям поразвлечься самостоятельно. Он резонно рассудил, что в итоге они забредут в приют путников, но надолго там не задержатся и не попадут ни в какую передрягу. Денег на карточные игры у них не было, а с холодного чая не разбушуешься. Сам же он ехал в город по другой дороге. Привязал коня у общественной коновязи на нижнем из 2 рынков города. Быстро только что раз ткнулся в него мордой, более ничем не выразив обиду, и отправился бродить по пустым спящим улочкам, низко надвинув на глаза шляпу и заложив руки за спину. В голове его роились вопросы. По всему выходило, что ситуация ужасная. Поначалу он думал, что у него разыгралось воображение. Детям везде чудится опасности и заговоры, благо этому способствуют прочитанные книги. Но после разговора с Ренни Ренфрю он понял, что воображение тут ни при чем. Концы с концами явно не сходились, вопросы оставались, а более всего Роланда бесило другое. Он не мог сосредоточиться на этих вопросах, не говоря уже о том, чтобы попытаться найти ответы, потому что при каждой попытке перед его мысленным взором возникало лицо Сьюзан Делегада. Ее лицо, ее, не спадающие на плечи волосы, даже бесстрашное движение ее туфелек, синхронно следующих за его сапогами. Вновь и вновь в ушах отдавались его последние фразы, произнесенные высокомерным, самодовольным тоном проповедника. Он отдал все, что угодно, чтобы эти слова и этот тон остались при нем. После праздника жатвы она ляжет на подушку Торина, и еще до первого снега будет носить под сердцем его ребенка. Может, наследника, но что тут такого? Богачи, знаменитости, аристократы заводили наложниц с незапамятных времен. У самого Артура из Эльда их было не меньше 40, если верить легендам. Так какое, собственно, ему до этого дело? Я думаю, что влюбился в нее. Вот почему это и мое дело. Неприятная мысль, но не из тех, от которых можно отмахнуться. Он хорошо знал свое сердце. Он любил ее, это точно, но какая-то его часть ее ненавидела и напомнила о той чудовищной мысли, что пришла к нему за столом. Он прострелил бы Сьюзан Делегада сердце, если бы пришел вооруженный. Олив Торин с какой-то грустной улыбкой сидела она в конце стола, напрямую ассоциировалась у него с матерью. Разве не те же грусть и печаль увидел он в глазах матери в тот день, когда советник отца зазвал ее в комнату, Мартон в рубашке с открытым воротом. Габриэль в просторном домашнем платье. Воздух пропахший тем, чем они занимались все жаркое утро. Он в ужасе отогнал от себя возникший образ, и его тут же сменил другой. Сьюзан Дельгадо, серые глаза и золотистые волосы. Он увидел ее смеющейся, с откинутой головой, с руками, сцепленными под сапфирами, подаренной ей Торином. Роланд решил, что может простить ей согласие пойти в наложницы. Чего он не мог простить, несмотря на тягу к Сьюзан, так это ужасную улыбку на лице Олив, когда та смотрела на девушку, сидевшую на месте, принадлежащей ей, сидевшую на ее месте и смеющуюся. Такие вот мысли не выходили у него из головы, пока он отмеривал ярд за ярдом по пустынным улицам. Вроде бы они не имели к нему никакого отношения. Он приехал сюда не из-за Сьюзан Дельгадо. Что ему мэр с хрустящими суставами и его несчастная жена? Но он не мог отделаться от них и заняться порученным ему делом. Он забыл лицо своего отца и, шагая в лунном свете, надеялся вновь увидеть его. В конце концов он добрался до равной улицы, по которой побрел с севера на юг, думая о том, что, может, стоит пропустить с Катбердом и Аденом по стаканчику и бросить пару раз кости на аллее сатаны, прежде чем вернуться к быстрому и отправиться спать. И тут, взглянув в сторону приюта, он заметил Джонаса. Высокий рост и длинные, падающие на плечи волосы, не позволяли спутать его ни с кем другим, который стоял у двери салона, вглядываясь в происходящее внутри. Рука его, лежащая на рукоятке револьвера, и напрягшееся тело тут же заставили Роланда забыть обо всем другом. В салоне что-то происходило. Если Берт и Аллен там, вдруг им не удалось остаться в стороне. В городе они посторонние, вполне возможно, даже вероятно, что не все Хэмбри любят Альянс, хотя за обеденным столом утверждалось обратное. А может, в сложном положении оказались друзья Джонаса? Во всяком случае, в салоне заварилась каша. Инстинктивно, еще не зная, почему он это делает, Роланд мягко взбежал на крыльцо продовольственного магазина, где в ряд стояли вырезанные из дерева животные, возможно, приколоченные к полу, чтобы разгулявшиеся клиенты салона не утащили их, распевая детские песенки. Роланд шагнул за последним в ряду медведя, присел, чтобы шляпа не торчала над головой зверя, и сам застыл, как изваяние. Он увидел, как Джонас повернулся, оглядев улицу, затем смотрелся во что-то по левую руку от него. Роланд с большим трудом уловил «Мяу! Мяу!» «Кот!» В проулке между домами Джонас постоял еще мгновение, а потом шагнул в приют. Роланд тут же покинул свое укрытие, слетел по ступеням и пересек улицу. Он не обладал чутьем Аллена, умеющего появиться в нужное место и в нужное время, но тут интуиция подсказала ему, что нужно спешить. А над его головой целующаяся луна прикрылась облаком. Красотуля все еще стояла на скамье, но уже совсем не пьяная. Желание петь исчезло без следа. Она едва верила своим глазам. Джонас приставил револьвер к виску мальчика. Тот прижал нож к горлу Рейнольдса, а тот целился в голову другого мальчика с птичьим черепом на шее, висящим на цепи, продетый в глазницы, который держал на прицеле Роя Дипейпа. И, кстати, успел пролить кровь Роя Дипейпа. А когда Джонас предложил мальчику-здоровяку опустить нож, прижатый к горлу Рейнольдса, мальчик-здоровяк отказался. «Теперь меня можно бить по голове и отсылать в пустошь на конце тропы», — подумала красотуля, — «потому что я увидела все, что мне суждено увидеть». Она решила, что со скамьи ей стоило бы слезть, стрельба могла начаться в любую секунду, и одним выстрелом дело бы не закончилось, но иногда мысленно, — сказала она себе, — можно и рискнуть, потому что такого зрелища второй раз уже не увидеть. «Мы в городе по поручению Альянса», — продолжил Аллен. Одной рукой он зарылся в мокрые от пота волосы Рейнольдса, вторая, с той же силой, прижимала нож к его горлу. Кожа под лезвием промялась, но пока оставалась невредимой. Если вы причините нам вред, Альянс этого так не оставит. И наши отцы тоже. За вами будут охотиться, как за собаками. А когда поймают, повесят головой вниз. Сынок, до ближайшего патруля Альянса 200 колес, может и все 300, ответил Джонас. А я бы плевать на него хотел, даже если бы он притаился за ближайшим холмом. И ваши отцы меня не пугают. Отпусти нож, а не то я вышибу твои гребаные мозги. Нет? Дальнейшее развитие событий, несомненно, заинтересует присутствующих, весело воскликнул Кадберт, хотя в голосе звучали нервные нотки. Не страх, просто волнение. А ведь парни, хоть куда, мрачно подумал Джонас. Недооценил он их, принял за молокососов, это точно. Вы стреляете в Ричарда. Ричард прорезает горло мистеру Плащу, аккурат в тот момент, когда мистер Плащ вышибает мне мозги, а мои бедные умирающие пальцы высвобождают резинку, и стальной шарик пробивает голову мистеру Очки. Вы, правда, уйдете живым и невредимым, но едва ли сие утешит ваших мертвых друзей. Предлагаю ничью, обратился Аарон к мужчине, который держал револьвер у его виска. Мы все опускаем оружие и расходимся. Нет, сынок, голос Джонаса звучал спокойно. Он надеялся, что злости в нем не слышалось, хотя сам уже начал заводиться. Боги, чтоб над ними взяли верх, пусть и временно. Никому не дозволено угрожать большим охотникам за гробами. Это твой последний шанс. Или что-то твердое и острое, но очень похожее на острие ножа, уперлось в рубашку Джонаса, точно промеж лопаток. Он понял, что это и кто это стоит за его спиной, понял, что игра проиграна, но никак не мог взять в толк, каким образом события могли принять столь безумный оборот. «Револьвер в кобуру», — приказал голос человека, вдавившего острое ножа ему в спину. Не просто спокойный, а лишенный всяких эмоций. «Быстро! Не то нож дойдет до сердца». И довольно разговоров наговорились. Или револьвер в кобуру, или смерть. В голосе Джонас уловил два момента — юность и искренность. Он убрал револьвер. «Теперь ты с черными волосами. Вынь револьвер из уха моего друга и убери в кобуру быстро». Клей Рейнольдс не заставил просить себя дважды. И шумно выдохнув, когда Аллан убрал нож, и отступил на шаг. Кадберт не оглянулся, все так же стоял, растянув резинку. «Теперь ты, у бара», — продолжил Роланд. «Револьвер в кобуру». Револьвер нашли, отдали Ди Пейпу, тот сунул ее в кобуру, скривившись от боли. Задел раненым пальцем ремень. Только после того, как его рука оторвалась от рукоятки, Кадберт ослабил натяжение резинки, и металлический шарик перекочевал к нему в ладонь. О том, кто послужил причиной переполоха, напрочь забыли в круговерте последующих событий. Теперь же Шимми вскочил и через весь зал бросился к Кадберту с мокрыми от слез щеками, схватил его за руку, несколько раз поцеловал. Смачно с чмоканьем в другой ситуации кто-то мог бы рассмеяться. На мгновение прижал его руку к щеке. Потом проскочил мимо Рейнольдса, толкнул правую дверку и оказался в объятиях сонного, еще не протрезвевшего шерифа. Эвери притащил Шеп. Шерифа Фиода он нашел в одной из тюремных камер, где тот сладко спал, плотно закусив и крепко выпив на торжественном обеде в доме на набережной. «Веселенькая история, не так ли?» Вопрос задал Эвери. Никто не ответил. Впрочем, он не ожидал, что они ответят. Кто-то, а эти молодцы, понимали, что в данный момент молчание – золото. Маленький кабинет шерифа, примыкающий к тюрьме, не мог вместить столько народу. Трое мужчин, троих юношей, еще не ставших мужчинами, и одного толстяка шерифа. Поэтому Эвери повел всю компанию в городской зал собраний, в котором в столь поздний час слышалось воркование голубей, гнездящихся под крышей, да тиканье старинных часов, стоящих на сцене. В этот простой, без изысков зал горожане, землевладельцы Феода приходили уже сотни лет, чтобы принять важные решения, утвердить или отклонить законы, иной раз выслать особо несносного человека на запад. и зал, чуть подсвеченный луной, настраивал на серьезный лад. Роланд подумал, что даже Джонас это почувствовал, и, пожалуй, только в этом зале шериф Хэнк Эвери мог, если не употребить власть, то хотя бы показать, что он ею облегчен. Зал заполняли дубовые скамьи без обивки на сиденьях или спинках. Всего 60, по 30 с каждой стороны широкого центрального прохода. Джонас, Ди Пейпл и Рейнольдс сидели на первой скамье слева от прохода. Роланд, Кадберт и Аллен справа. Рейнольдс и Ди Пейпл надулись, чувствуя, что им не по себе. Джонас ушел в себя. Команда Уилла Диаборна излучала спокойствие. Роланд одарил Кадберда одним взглядом и надеялся, что тот истолкует его правильно. «Одна острота, и я прямо сейчас отрежу тебе язык», — Роланд подумал, что послание дошло до адресата. Берт убрал своего идиотского дозорного. «Добрый знак». «Веселенькая история», — повторил Эвери, шумно выдохнув и окатив всех волной винного перегара. Сидел он на краю сцены, коротенькие ножки болтались в воздухе. В его взгляде читалось как недовольство, так и изумление. Боковая дверь открылась, вошел помощник шерифа Дэйв, сменивший белый наряд лакея на более привычную рубашку и штаны цвета хаки. Его монокль торчал из нагрудного кармана. В одной руке он держал кружку, в другой, как показалось Роланду, кусочки березовой коры. «Ты все прокипятил?» «Дэвид?» — спросил Эвелин. Теперь на его лице читалась тоска. «Да. Дважды довел до купения?» «Да». «Как она говорила?» «Да», — смиренно ответил Дэйв. Протянул шерифу кружку, а когда тот взял ее, бросил в нее кусочки коры. Эври поболтал жидкость, посмотрел на нее, оттягивая неизбежное, потом выпил, скривился. «Ну и гадость! Что он туда намешало?» «А что это?» — спросил Джонас. «Лекарство от головной боли, вернее, от похмелья. От старой ведьмы, той, что живет на Каосе. Знаешь, о ком я?» Эвери многозначительно посмотрел на Джонаса. Хромоногий прикинулся, что не заметил этого взгляда, но Роланд решил, что заметил. И что означал этот взгляд? Еще одна загадка. Ди Пейп вскинул голову при упоминании Каоса, потом вновь принялся сосать палец. Рейнольдс, завернувшись в плащ, мрачно смотрел на свои колени. «Помогает?» — осведомился Роланд. «Да, юноша, но за лекарство ведьме приходится платить. Запомни, всегда приходится платить. Вот это снимает головную боль, которая обязательно появляется, если перепьешь чертова пунша Мэри Торина. Но зато весь день будешь дристать и пердеть». Он помахал рукой перед лицом, показывая, каково будет окружающим. Глотнул еще ведьминого зелья, поставил кружку рядом с собой. Лицо его вновь стало важным и суровым, но атмосфера в зале чуть разрядилась. Они все это почувствовали. «Так что нам теперь делать со всей этой историей?» Херк Эвери медленно обвел взглядом всю компанию. От Рейнольдса, сидевшего правым с краю, до Алана, Ричарда Стокуарта, крайнего слева. «А, парни, с одной стороны у нас люди мэра, с другой — альянса. 6 человек едва не перебили друг друга, а? И по какому поводу? Из-за придурка и расплескавшейся верблюжьей мочи». Он ткнул пальцем сначала в больших охотников за гробами, потом в щитоводов альянса. «Две пороховые бочки и один толстый шериф посередине. Так кто что думает? Высказывайтесь, не стесняйтесь. Вы же не стеснялись в борделе, Корл. Нечего стесняться здесь». Все молчали. Эвери отпил еще глоток. Вновь поставил кружку. Решительно оглядел всех. И прозвучавшие следом слова не удивили Роланда. Что еще мог сказать такой человек, как Эвери? Равно как и тон, каким он произнес эти слова. Говорил муж, умеющий принимать важные решения, если по воле богов возникала такая необходимость. «Я вам скажу, что мы с этим сделаем. Мы обо всем забудем. Он ожидал ликования или уже приготовился удержать эмоции в приемлемых рамках. Когда же никто не произнес ни слова, даже не шелохнулся, на его лице отразилась растерянность. Однако от него требовалось разрешить конфликт, а ночь грозила смениться новым днем. Шериф расправил плечи и ринулся в атаку. «Я не могу провести следующие 3 или 4 месяца в ожидании, что кто-то кого-то убьет. Нет, я не хочу оказаться в таком положении, что из-за вашей глупой ссоры все шишки посыплются на меня. Я взываю к вашему здравому смыслу, парни, когда говорю, что во время вашего пребывания здесь могу быть и вашим другом, и вашим врагом. Но будет неправильно, если я не скажу, что взываю также и к вашему благородству, которого я уверен у вас в избытком». Шериф попытался говорить высокопарно, но, по мнению Роланда, в этом не преуспел. Теперь Эвери сосредоточился на Джонасе. «Сей, я не могу поверить, что вы и дальше будете жить на ножах с этими 3 молодыми людьми, присланными Альянсом. Альянсом, который для нас уже 50 поколений молоко матери и защиты отца. Не можете же вы проявить такое неуважение, не так ли?» Джонас покачал головой, сухо улыбнувшись. Эвери кивнул, как бы говоря, что движутся они в правильном направлении. «У каждого из вас есть важные дела, и вы не хотите, чтобы это недоразумение помешало их выполнению. Не так ли?» На этот раз кивнули все. «Вот я и хочу, чтобы вы встали, повернулись лицом друг к другу, пожали руки и извинились. Если вы этого не сделаете, лучше вам всем до рассвета уехать из города на запад». Он поднял кружку и отхлебнул варево. Роланд увидел, что рука Эвери подрагивает, но нисколько себя не удивился. Шериф, конечно, блефовал. Он понял, что Джонас, Рейнольдс и Дипейп ему не по зубам, как только увидел синие гробы на их руках. А после этой ночи он испытывал те же чувства и в отношении Диаборна, Стокуарта и Хита. Он мог лишь надеяться, что его предложение соответствует интересам обеих сторон. Роланд рассудил, что так оно и есть. Вероятно, к такому же выводу пришел и Джонас, поднявшийся со скамьи одновременно с Роландом. Эвери чуть подался назад, словно ожидая, что Джонас схватится за револьвер, а Диоборн за нож, тот самый, что упирался в спину Джонаса, когда запыхавшийся Эвери добрался до салона. Но ни револьвера, ни ножа не появилось. Джонас повернулся к Роланду и протянул руку. «Он прав, юноша?» — голос Джонаса, как обычно, дрожал. «Да? Вы подадите руку старику и согласитесь начать все сначала?» «Да». Роланд протянул руку, Джонас ее пожал. «Приношу свои извинения». «Приношу свои извинения, мистер Джонас». И Роланд похлопал левой рукой по шее, как требовал обычай при обращении к старшему. Когда они сели, поднялись Аллен и Рейнольдс. Церемония повторилась. Последними встали Кадверт и Дипейп. Роланд почти не сомневался, что вот тут дурашливость Кадверта вновь проявится, выскочит, как джин из бутылки. Этот идиот просто не мог себе контролировать, хотя и понимал, что в эту ночь не стоит выставлять Дипейпа на посмешище. «Приношу свои извинения. Бету все-таки удалось изгнать смех из голоса. Приношу свои», — пробубнил Дипейп, протягивая запачканную кровью руку. Роланд на миг привиделось, что сейчас Берт изо всей силы сожмет ее, чтобы рыжеволосый завопил, как сова на горячей плите. Но рукопожатие Берта оказалось таким же сдержанным, как и голос. Эвери все сидел на сцене, свесив короткие ножки, наблюдая демонстративное дружелюбие. Улыбался даже помощник шерифа Дэйв. «А теперь я бы хотел пожать вам всем руки, чтобы более вас не задерживать. Час поздний, а завтра у меня, как обычно, долгий день. Так что без сна мне никак не обойтись». Он хохотнул, опять немного растерялся, поскольку никто его не поддержал. Но слёт срез со сцены и начал пожимать всем руки с энтузиазмом священника, которому наконец-то удалось обвенчать упрямую парочку, долго тянувшуюся с решительным шагом. Когда они вышли на улицу, луна уже зашла, а над горизонтом, за чистым морем, начало светлеть небо. «Может, мы еще встретимся, Сэй?» — нарушил тишину Джонас. «Может, и встретимся», — ответил Роланд, запрыгивая в седло. Большие охотники за гробами обосновались в сторожке в миле к югу от дома на набережной, в 5 милях от города. На полпути к сторожке Джонас остановил лошадь в том месте, где от дороги берег круто скатывался к морю. «Спешивайся!» — смотрел на Дипейпа. «Джонас! Джонас! Я! Спешивайся!» Нервно кусая губы, Дипейп подчинился. «Сними очки!» «Джонас, зачем? Я... Если хочешь, чтобы они не разбились, оставь!» «Мне без разницы!» Еще сильнее прикусив губу, Дипейп снял очки в золотой оправе. Едва они оказались у него в руке, Джонас врезал ему по лицу. Дипейп вскрикнул и покатился к откосу. Лошадь Джонаса прыгнула вперед. Буквально в последний момент Джонас успел ухватить его за рубашку и дернул на себя. Он тяжело дышал, на него пахнуло сосновой смолой и потом Дипейпа. «Мне следовало сбросить тебя с откоса», — прорычал он. «Знаешь, сколько ты причинил вреда? Я Джонас, я не...» «Думал немного поразвлечься. Кто знал, что они...» Хватка Джонаса медленно ослабла. Последние слова попали в цель. Действительно, кто знал? А если бы не эта стычка, они бы так ничего и не знали. Если посмотреть с этой стороны, Дипейп оказал им услугу. Дьявол, которого знаешь в лицо, лучше затаившегося дьявола. Однако пойдут разговоры, люди начнут смеяться. Хотя это, может, и ничего, в должное время смех прекратится. «Джонас, извини меня». «Заткнись», — бросил Джонас. На востоке заалел горизонт. Еще немного, и первые лучи осветят этот мир тягот и печали. «Я не собираюсь сбрасывать тебя в море, потому что только мне пришлось бы следом сбросить клея, а потом последовать за вами самому. Они же хотели убить не только тебя, но и нас, не так ли?» Дипейп хотел было согласиться, но подумал, что подавать голос опасно, и предпочел промолчать. «Иди сюда, Клей!» Клей спрыгнул с лошади. «Присядем!» Все трое кружком присели на корточки. Джонас сорвал травинку, сунул в рот. «У нас не было оснований сомневаться в том, что нам говорили об этом альянсовом отребье. Нашкодившие сосунки, которых отослали в Мэджис, захолустный фиот у чистого моря с надуманным поручением, которое, скорее, следовало рассматривать как наказание. Так нам говорили». Рейнольдс и Дипейп кивнули. «Вы в это верите после сегодняшнего вечера?» Дипейп покачал головой, как и Клей. «Они, возможно, сынки богатых родителей», — первым заговорил Дипейп. «Но судя по тому, как они себя сегодня вели, они...» Он замолчал, не желая озвучивать свою мысль. Абсурдную мысль. А вот Джонас озвучил. Они действовали, как стрелки. Поначалу ни Дипейт, ни Рейнольдс не отреагировали. «Они слишком молоды, Элдред», — нарушил заснувшую паузу Клей Рейнольдс. «Таких молодых стрелков не бывает». «Для подмастерьев они не молоды. В любом случае мы должны это выяснить». Он повернулся к Дипейту. «Тебе предстоит дальняя поездка, красавчик. Но, Джонас, никто из нас сегодня не покрыл себя славой. Но кашу заварил именно ты». Он смотрел на Дипейпа, а тот не решался поднять глаз, уставившись в землю. «Ты поедешь той дорогой, которой они приехали, Рой, и будешь задавать вопросы до тех пор, пока не получишь ответы, которые утолят мое любопытство. Клей и я будем ждать и наблюдать, играть с ними в замке, если хочешь. А когда я почувствую, что мы можем нанести внезапный удар, возможно, мы так и поступим». Он перекусил травинку, кончик остался во рту. Большая часть упала между его сапог. «Знаете, почему я пожал его руку? Паршивую руку этого Диаборна. Потому что мы не можем раскачивать лодку, парни. Особенно теперь, когда показалась гавань. Латигов и его люди, которых мы ждем, скорее появятся здесь. Пока они не доберутся до Мэджиса, в наших же интересах поддерживать мир. Но вот что я вам скажу. Никто, приставив нож к спине Джонаса, не остается после этого в живых. Слушай меня внимательно, Рой. Не заставляй повторять что-либо дважды. Джонас заговорил, чуть наклонившись вперед. Дипэйп слушал, вскоре начал кивать. Собственно, он даже приветствовал возможность уехать. Ненадолго. После сегодняшнего конфуза в приюте путников, перемена обстановки не могла не пойти ему на пользу. Юноши уже подъехали к полосе К, и солнца оставалось совсем немного, чтобы подняться над горизонтом, когда Кадберт нарушил долгое молчание. «Так что, интересный и познавательный выдался вечерок, не так ли?» Ни Роланд, ни Алан не ответили, поэтому Кадберт наклонился к горошиному черепу, который вернулся на привычное место. Луку седла. «А что скажешь ты, старый друг? Нам понравился наш вечер? Обед, танцы по кругу, а в итоге нас едва не убили. Ты в восторге, не так ли?» Дозорный смотрел прямо перед собой мертвыми пустыми глазами. «Он говорит, что слишком устал для разговоров», — Кадберт зевнул. «Я, кстати, тоже», — он повернулся к Роланду. «Я заглянул в глаза мистеру Джонасу после того, как он пожал тебе руку, Уилл. Он намерен убить тебя». Роланд кивнул. «Они намерены убить нас всех», — уточнил Аарон. Роланд вновь кивнул. «Легко мы им не дадимся, но теперь они знают о нас больше, чем до этого вечера. Теперь нам не удастся зайти им за спину». Он остановил коня, точно так же, как остановил коня Джонас в 3 милях от того места, где находились сейчас юноши. Только смотрели Роланд и его друзья не на чистое море, а на пологую ширь спуска. Табун лошадей неспешно тянулся с запада на восток. Едва различимые силуэты в предрассветной тьме. «Что ты увидел, Роланд?» — спросил Алан. «Беду», — ответил Роланд. «И у нас на пути». Он тронул быстрого с места. И тут же мысли его вернулись к Сьюзан. А через 5 минут после того, как положил голову на подушку, она ему уже снилась. Глава 7. На спуске. 3 недели прошло со званого обеда в доме на набережной. И стычки в приюте путников. Более никаких трений между катетами Роланда и Джонаса не возникло. В ночном небе целующаяся луна завершила свой путь. Народилась новая луна, мешочная. Дни стояли ясные и теплые. Даже старожилы не помнили такого чудесного лета. Одним прекрасным летним утром Сьюзан Дельгадо галопом неслась по спуску на 2-летнем буланом жеребце Пилоне. Фитерс осушил слезы на ее щеках и растрепал волосы. Она сжала бока Пилона сапогами, понуждая его прибавить скорости. Пилон прибавил. Уши его прижались к голове, хвост встал трубой. Сьюзан в джинсах и старой чересчур большой для нее рубашке цвета хаки, одной из отцовских, которая и послужила причиной этой бешеной скачки, наклонилась вперед, чуть приподнявшись над седлом. Одной рукой она держалась за рог передней луки. Второй поглаживала сильную шелковистую шею жреца. «Еще!» – прошептала она. «Быстрее! Прибавь, мальчик!» Пилон подчинился. Она даже не подозревала, что он может развить такую скорость. Они мчались вдоль верхней границы спуска. И она видела его изумрудно-золотой простор, далеко-далеко, переходящий в глубизну чистого моря. В другой день этот великолепный вид и пахнущий морской солью ветерок подняли бы ей настроение. Сегодня ей хотелось слышать лишь топот копыт пилона и чувствовать, как перекатываются под ногами его мышцы. Сегодня ей хотелось убежать от собственных мыслей. И все потому, что она спустилась вниз, в старой отцовской рубашке. Тетя Корт стояла у плиты в домашнем халате, но с уже уложенными волосами. Она сварила себе овсяную кашу, наполнила тарелку и понесла к столу. Едва тетя повернулась к ней с тарелкой в руках, Сьюзан поняла, что без очередной ссоры не обойтись. Губы Корделии пренебрежительно дернулись. Она неодобрительно глянула на апельсин, который чистила Сьюзан. Тетя все еще злилась из-за серебряных и золотых монет, которые уже могла бы держать в руке, если б не эта идиотская ведьма, объявившая, что Сьюзан до осени должна ходить в девственницы. Но главная причина заключалась в другом. Проще говоря, они до смерти надоели друг другу. Деньги стали не единственным разочарованием тети Корт. Она-то рассчитывала, что еще этим летом станет полноправной хозяйкой домика на спуске, разве что согласится иногда делить его с мистером Элдредом Джонасом, которому Корделия воспылала самыми теплыми чувствами. А вместо этого они по-прежнему проживали в городском доме вдвоем. Женщина, которой осталось совсем немного времени, чтобы распрощаться с месячными, тощая, с постной улыбкой на постном лице и крошечной грудью, едва заметной в платьях, под горло с высоким воротником. Шея, как часто говорила она Сьюзан, первым делом выдает возраст, волосами, теряющими каштановый блеск под напором седины. И юная девушка, умная, пышущая здоровьем, выходящая на пик своей красоты. Они терлись друг о друга, как кремень и огниво. Каждое слово могло вызвать искру. Удивляться этому не приходилось. Мужчина, сила любви которого заставляла их любить друг друга, ушел. «Ты собралась покататься на этой лошади?» — спросила тетя Корт, ставя тарелку на стол и усаживаясь в полосе солнечного света, падающего через окно. При мистере Джонасе она никогда бы так не села. Сильный свет превращал ее лицо в маску. В уголке рта вылезла лихорадка. Они всегда вылезали у тети Корт, если та плохо спала. «Да», — ответила Сьюзан. «Тогда тебе надо поплотнее позавтракать. Ты же не вернешься раньше 9 часов. «Мне этого хватит». Сьюзан принялась быстрее закидывать в рот апельсиновые дольки. Она уже чувствовала, куда дует ветер. Видела осуждающий взгляд тети и хотела встать из-за стола до того, как разразится скандал. «Почему бы тебе не съесть тарелку каши?» — спросила тетя Корт и помешала ложкой овсянку. Сьюзан этот звук напомнил поступ лошадиных копыт по грязи или дерьму. У нее скрутило живот. «Ты не проголодаешься до ленчи, если вдруг задержишься на спуске. Я думаю, что такой красивой юной леди нет дела до домашних дел. Я уже все сделала. И ты знаешь, что я все сделала. Я убрала весь дом, пока ты сидела у зеркала и прижигала лихорадку». Тетя Корт бросила в кашу кусочек сливочного масла. Сьюзан не понимала, как этой женщине удавалось остаться тощей, абсолютно не понимала, и смотрела, как он медленно тает. На какой-то момент Сьюзан решила, что завтрак может закончиться достаточно мирно, но тут речь зашла о рубашке. «Прежде чем ты выйдешь из дома, Сьюзан, я хочу, чтобы ты сняла тряпку, что сейчас на тебе, и надела одну из новых блуз для верховой езды, которую прислал тебе Торин на прошлой неделе. По крайней мере, ты можешь показать ему». Последующие слова растворились во вспышке ярости, хотя Сьюзан и не прерывала тетку. Она провела рукой по рукаву, наслаждаясь мягкостью ткани, после стольких стирок, напоминавшую бархат. «Эта тряпка принадлежала моему отцу». «Да, Пату», — фыркнула тетя Корт. «Она слишком велика для тебя, выношена, и ходить в ней просто неприлично. Молодым девушкам еще можно надевать мужские рубашки с пуговицами до воротника, но тем, у кого развилась грудь, блузы для верховой езды висели на плечиках в углу, висели уже 4 дня, но Сьюзан так и не собралась отнести их наверх, в свою комнату. 3. Красная, зеленая и синяя. Все шелковые, каждая, несомненно, стоила больших денег. Сьюзан ненавидела всю эту роскошь, показуху. Широкие рукава, раздутые ветром, красивые отложенные воротники. И, ну как же без этого, вырез на груди, чтобы было куда посмотреть Торину, если он встретит ее в такой блузе. Но такого подарка он от нее не дождется, твердо решила Сьюзан. «Моя развитая грудь, как ты называешь, меня не интересует, не должна интересовать кого бы то ни было, когда я скачу на лошади», — отрезала она. «Возможно, что нет. Но если один из конезаводчиков Феода, к примеру, Ренни, он постоянно на спуске, как ты знаешь, увидит тебя, будет совсем неплохо, если он упомянет при Торине, что ты скакала в блузе, которую подарил тебе мэр. Об этом ты не думаешь? Почему ты такая упрямая девочка? Почему никогда не прислушиваешься к доброму совету? А тебе что до этого? Спросила Сьюзен. Ты же получила деньги, не так ли? И получишь еще, после того, как он меня трахает. Корделия с побледневшим, перекошенным от злобы лицом перегнулась через стол и отвесила Сьюзен оплеуху. Как ты посмела произнести это слово в моем доме, шалава? Как ты посмела? Вот тут из глаз Сьюзен брызнули слезы. Почти после того, как тетя Корт назвала этот дом своим. Это дом моего отца, его и мой, а у тебя дома нет вовсе. Разве что казарма, если тебя туда возьмут. Наверняка возьмут. Почему нет, тетя? Последние две апельсиновые дольки она еще держала в руке и швырнула их тетке в лицо, а потом с такой силой откинулась от стола, что вместе со стулом повалилась на пол. Когда на нее легла тень тетки, Сьюзен лихорадочно поползла в сторону. Волосы висели патлами. В щеке пульсировала боль. Слезы жгли глаза. В горле пересохло. Наконец ей удалось подняться. «Ты неблагодарная девчонка!» Вкрадчивый голос Кордели сочился ядом. «После всего того, что я для тебя сделала, после всего того, что сделал для тебя Торин, в конце концов, и тот жеребец, на котором ты скачешь каждое утро, его подарок!» «Пилон был нашим!» — выкрикнула Сьюзен, едва не обезумев от ярости. «Все было нашим! Лошади, земля, все принадлежало нам!» Орать не обязательно. Сьюзен глубоко вздохнула, попыталась взять себя в руки, отбросила волосы с лица, открыв красный отпечаток пятерни тети Корт на щеке. Увидеть его Корделия поморщила. «Мой отец никогда бы такого не допустил», — Сьюзен заговорила тише. «Он никогда не разрешил бы мне идти в наложницы к Харту Торина. Пусть он уважал бы Харта как мэра или своего босса. Он никогда бы такого не разрешил. И ты это знаешь, знаешь». Тетя Корт закатила глаза, потом покрутила пальцем у виска, показывая, что Сьюзен совсем спятил. «Ты согласилась на это сама, мисс юная красавица?» «Да, ты согласилась. И теперь уже нечего махать». «Да», — кивнула Сьюзен, — «я согласилась на эту сделку. Все так. После того, как ты доставала меня день и ночь, после того, как приходила ко мне со слезами». «Никогда не приходила», — взвизгнула Кордели. «Неужели у тебя такая короткая память, тетушка?» «Да, наверное. Вечером ты уже забудешь, что за завтраком отвесила мне оплеуху. А вот я не забыла. Ты плакала, плакала и говорила, что боишься, как бы нас не выбросили на улицу, поскольку у нас нет законного права на эту землю. И тогда нам придется побираться. Ты плакала и говорила...» «Прекрати», — оборвала ее тетя Кор. «Надоели мне твои глупые жалобы. Хватит. Ты вроде бы собралась на прогулку. Вот и убирайся». Но Сьюзен не прекратила. Ярость прорвала плотину, и поток сметал все на своем пути.